Это было самым удачным местом для наблюдения за баром. Бармен проводил меня взглядом до столика и потерял ко мне интерес. Разместившись за столиком, плеснул себе стакан и залпом выпил. После чего понюхал бутылку. Местное пойло оказалось полной дрянью, и если бы мне не нужно было поддерживать маскировку, сразу вылил бы содержимое в раковину, а так пришлось вновь наполнить стакан и выпить добавку. После чего стал рассматривать соседей. Девушка с парнем обедали и негромко о чем-то между собой разговаривали. Девушка была явно старше парня, и скорее они были просто коллегами по работе, чем любовниками. Хотя парню девушка явно нравилась, и он осторожно подкатывал к ней. Сложно было сказать, кто они и чем занимаются. Оба были одеты в одинаковые комбинезоны, но никаких наклеек фирмы или корпорации на комбинезонах не значилось. С парнем, сидящим отдельно, в этом отношении все было гораздо проще. Он был одет в пилотский комбинезон и на груди комбинезона, и на спине красовались эмблемы и название одной из местных колоний — Аль-Лада. С этим парнем все примерно все ясно, решил я для себя. Он наверняка трудится пилотом колонии и каждый день летает по одному и тому же маршруту между колонией и торговой станцией, осуществляя доставку грузов и пассажиров в обоих направлениях. Сейчас парень пребывал в небольшой задумчивости, думал о чем-то своем и искал ответы на дне своего стакана. Судя по всему, парень кого-то ждет, а парочка просто заглянула перекусить. Решил для себя и посмотрел на время. До назначенного времени оставалось еще 10 минут. Эльзар явно не торопился на нашу встречу. Возможно, что-то почувствовал. Впрочем, меня он тоже не сильно интересовал. Мой план был максимально прост, я не планировал встречаться с Эльзаром. Требовалось только выяснить состав команды Эльзара, как они выглядят, а также где они поселились на станции. После чего тело должны были переместиться к ним в каюты или каюту, а местное СБ должно было, случайно, узнать об этом. После чего моя небольшая проблема становилась уже проблемой Эльзара и местного СБ. Учитывая напряженные отношения между коллекторскими компаниями и долг, местное СБ вряд ли станет выяснять мелкие подробности, вроде точной даты и времени смерти, что также отлично вписывалось в мой план, а учитывая, что здесь торговая станция, а не колония, знакомство с руководством колонии Эльзару вряд ли поможет. В целом мой расчет был максимально прост, вот только он не учитывал вариант, что Эльзар может просто не явиться навстречу. Такой вариант развития событий мне пришел в голову только сейчас. Время шло, а Эльзара в баре по-прежнему не было. Впрочем, как он внешне выглядит, я не представлял. Поэтому у меня стали появляться разные подозрения, и первым под подозрение попал парень в пилотском комбинезоне колонии. Возможно, это и есть Эльзар, подумалось мне. Чего он здесь сидит в задумчивости? Парень периодически прекращал рассматривать дно стакана и бросал взгляды на девушку за соседним столиком. В ответ девушка никак не реагировала на его заинтересованные взгляды. Впрочем, и на парня, что находился рядом с ней, она тоже неактивно реагировала, так иногда что-то вяло ему отвечала, уделяя больше внимания содержимому собственной тарелки и стакана. Может, этот парень и есть Эльзар? Сосредоточился свое внимание на соседе девушки, а она его подружка. Вот только парень возрастом не подходил под главу коллекторского агентства. Парень был молод, а в моем понимании глава коллекторского агентства должен был быть в возрасте и достаточно крепким физически. Этот парень не выглядел ни плечистым, ни физически крепким. В какой-то момент я посмотрел на время и понял, назначенное время прошло, но в баре так никто и не появился. В какой-то момент у меня даже закралось подозрение, что Эльзаром может оказаться девушка, но я сразу забраковал эту идею, ведь договаривался о встрече я однозначно с мужчиной. Время шло, а в баре ничего не менялось. Для себя решил, жду еще 5 минут, если никто не появляться, ухожу. Впрочем, для себя я уже все решил, Эльзар почувствовал ловушку, передумал и не придет навстречу. Залпом допил остаток пойла, что оставался в стакане и уже собирался покинуть бар, когда входная дверь открылась и в бар зашли двое. Пси мгновенно почувствовала проскочившее напряжение, да и я сам непроизвольно под столом потянулся к бластеру. Вот, только не нащупав рукоятку, вспомнил, что все оружие оставил на корабле. Из оружия у меня с собой был только нож скрытого ношения, подарок Марине. Как они сумели меня найти? Этот вопрос мне не давал покоя, на чем я прокололся. Зашедшие осмотрели посетителей бара, после чего направились к барной стойке. Бармен, до этого протиравший бокалы с появлением этой парочки сразу, напрягся, хотя внешне старался не подавать виду. Эти двое что-то заказали из выпивки, и пока бармен им наливал, еще раз осмотрели посетителей. Моя персона не вызвала у них никакого интереса, впрочем, как и остальные посетители, получив свою выпивку, они забрали ее и устроились за свободным столиком недалеко от обедающей парочки. Это подкрепило мои подозрения в том, с этой парочкой что-то неправильно. Другие на их месте, видя, кто занял соседний столик, быстро ретировались из бара, тем более, что они уже закончили прием пищи. Вот только эти двое оставались на месте. Не местные и не знают, что эти двое из банды, контролирующие большую нижнюю часть станции. С другой стороны, чего этим из банды здесь понадобилось? Здесь совсем не нижний уровень станции. Вряд ли эти двое из банды сюда зашли оказаться по мою душу. Судя по всему, просто случайно заглянули. При выходе из корабля отключил все камеры наблюдения в коридоре. К тому же я сейчас находился не в скафандре, а лица моего, побитые у лифта, точно не видели. Если раньше я собирался покинуть бар, сейчас вновь решил изменить планы и немного задержаться здесь. Эти двое гопников меня непонятно чем заинтересовали, хотя выглядели, как и предыдущие. Такие же черные кожаные куртки и штаны с дырами на них. Стрижки короткие, волосы разных цветов. Впрочем, вскоре я понял, что меня в них заинтересовало. У меня появилось сильное подозрение, что один из них псион, а, возможно, оба. Все потому, что кто-то осторожно попытался прощупать мое сознание. Мне это совсем не понравилось, ведь я считал, что уборщик-выпивоха не должен никого здесь заинтересовать. Мгновенно выставленная мной пси-защита сразу остудила любителя поковыриться в чужих мозгах, он также незаметно исчез, как и появился. Вот только кто это был, осталось для меня загадкой. Двое гопников, о чем негромко разговаривали между собой, неспешно попивая из своих стаканов, не проявляя никакого видимого интереса к кому-либо, когда произошло то, чего я совсем не ожидал. Дверь бара вновь открылась, и бар зашли еще два представителя банды гопников. При их появлении мирно сидящие за столиком гопники выхватили оружие и направили его на других посетителей, сидящих за столиками.